Глава 9. Не судьба. Утром, перед тем, как выйти из дома, Вася посмотрела в окно. Там был такой серый, почти осязаемый плотный морок, что было даже как-то страшно выйти на улицу. Все равно, что прыгнуть с парашютом. Но прыгать было нужно. Вася вздохнула, обмотала вокруг шеи здоровенный снуд, отчего стала похожа на какого-то шерстяного хоббита, и шагнула наружу. В торговом центре людей было мало, а те, что ходили, казались вялыми и насупленными. Ноябрь додавливал всех. «Где декабрь, елки, серпантин и радостные лица?» — проворчала Вася. «Хочется радостей и веселой движухи, а не вот эту хандру». Она принесла себе стаканчик кофе, взяла один из своих пряников и уселась за прилавком. «Все равно людей нет, как и правды в ногах, ну и отдохни пока, Василисушка». И стала читать заботливо припасенную книгу. Ее любовь к чтению возникла в раннем детстве. Она была ребенком-почемучкой, «хочу все знать», и постоянно одолевала родителей вопросами. Почему то, почему сё, почему солнце, закаты, моря, океаны, почему таксы длинные, а бульдоги сплюснутые, одни коты полосатые, а других не раскрасили. Устав от ее бесконечных «почему», мама научила 5-летнюю Васю читать и купила ей детскую энциклопедию. Следующий год Вася жила в ней, пытаясь постичь мир во всем его многообразии и противоречиях. Потом было много детских книг и тайком прочитанных на вырост взрослых. Книга стала порталом в волшебный мир, другом, чем-то вещественным, теплым, живым, как Васина кошка Буся. Погладить, положить с собой рядом, долго не отпускать. Она не могла видеть, как книги выбрасывают, уничтожают. Однажды на помойке Вася увидела разорванного незнайку, развалившийся переплет, распавшиеся страницы, подхватила его и принесла домой. Можно сказать, что спасла, так же, как до этого спасла, отбила у мальчишек и принесла домой бездомного щенка, который потом вырос в большого красивого пса. Вася читала «Незнайку» с наслаждением, не переворачивая, а складывая разорванные страницы. Ее лучшие воспоминания детства — дни, когда из-за болезни она пропускала школу и могла проводить все время лежа в кровати с книгой. «Какая прекрасная штука эта ангина!» — радовалась Вася. Так и осталась в памяти. За окном бесконечная зима, на улице идет снег, она лежит под теплым одеялом, а бабушка хлопочет, то принесет ей горячего молока, то предложит варенье, то просто поправит одеяло. Синий вечер прокрадывался в город, зажигаются фонари, от растущей температуры пылает лоб и шелестят страницы. В 3-м классе Оля Петрова вручила Васе на день рождения книгу про мумитролей. Другие гости надарили какой-то шмурдяк, и только Петрова подарила Васе целую вселенную. Удивительный мир, населенный ушастыми существами, полный приключений, иронии и грустного юмора. Такой прекрасный, что дружбой с открывшейся его Петровой и с мумитролями Вася дорожит до сих пор. Любовь к книгам объединяла их с Олей и потом. Петрова тоже была из редкого, почти вымершего ныне, вида читателей. В какой-то период жизни и дружбы они с Олей создали свой импровизированный клуб читателей на 2 персоны. Если одной из подруг нравилась книга, она передавала ее другой. Вася ухватит что-то стоящее и передает Оле, а та делится своей находкой. Получалась важная цепочка, передатчик мыслей, эмоций, этакий кровоток, без которого остановится нечто важное. Вот и сейчас Вася читала сборник японской поэзии, который оставила Оля перед своим отъездом в Москву. Задумавшись, она решила по своему обыкновению погадать на книге. Загадав страницу и строчку, Вася только было хотела получить ответ на вопрос, чем сердце успокоится, как рядом раздался мужской голос. «Читаете, что ли?» Подняв глаза, она узрела знакомую красную куртку и насмешливую физиономию. «А, это вы, милейший Максим Владимирович». «Вас удивляет, что я вообще грамотная?» — вяло огрызнулась Вася. «К вашему сведению, я много читаю, в том числе серьезной литературы». Максим Владимирович пожал плечами и пробурчал что-то вроде того, что и суслику можно дать в лапы книгу, но это не значит, что он поймет, что в ней написано. Вася сдержалась и сделала вид, что не поняла его убийственной иронии. Ругаться вот именно сейчас не хотелось. «А хотите, я вам погадаю на книге?» — миролюбиво предложила она, предоставив Максиму Викторовичу шанс построить дальнейшее общение как интеллигентному, вежливому человеку. Судя по всему, он не очень хотел, чтобы ему гадали, однако нехотя буркнул, дескать, ну давайте, что ли. Вася серьезно кивнула. «Только вы обязательно загадайте или спросите что-то важное». Она раскрыла книгу и прочла послание мироздания, переданное Максиму Владимировичу Самохину через оракула, поэта Басё. «Бабочкой никогда он уже не станет. Напрасно дрожит червяк на осеннем ветру». Максим Владимирович молчал, осмысливая это переданное по небесной связи сообщение. Наконец он выдавил. «Ну и что это значит?» «Откуда мне знать, что вы загадывали?» — пожала плечами Вася. «Но вообще, наверное, это означает, что оно не сбудется. Видимо, не судьба». Он усмехнулся. «Ясно, спасибо». «Может, еще погадать?» — великодушно предложила Вася на тот случай, если он еще хотел что-то узнать у Вселенной. «Да нет, не стоит. В целом мне и так все ясно». Отшатнулся Максим Владимирович и поспешил уйти. По понедельникам, как известно, это самые тяжелые дни, Вася посещала психолога. Психолога Галину Васе когда-то посоветовали знакомые, отрекомендовав Галину классным специалистам, феей по разруливанию сложных жизненных ситуаций и мастером по устранению засоров в головах. В первый раз увидев Галину, Вася сразу прониклась к ней уважением. Психолог действительно выглядела как фея, которая давно разрулила сложные жизненные ситуации у себя лично и легко может сделать это для своих клиентов. Галина была расслаблена и спокойна, и в то же время в ней чувствовались напоры силы. Этакий хищник на привале. Выглядела она как эталонная бизнес-вумен из глянцевого журнала, повествующего об успешных героинях, сделавших себя. Большие голубые глаза озера, на дне которых таилась умудренность и ирония. Светлый ежик коротко стриженных волос. Чтобы носить такую прическу, нужно иметь череп идеально правильной формы. Прекрасная осанка, безупречная фигура, бесконечно элегантная, стильная и очень уверенная в себе женщина. Васю такие вдребезги стильные и уверенные женщины всегда восхищали. Как известно, нас часто привлекают наши полные противоположности. Вот и порывистую эмоциональную Василису, 1,60 м в прыжке, веселенькое платье «Взрыв» на лакокрасочном предприятии, привлекла серьезная деловая всезнающая, высоченная Галина в элегантном брючном костюме. Глядя на нее, Вася тоже хотела стать такой, как она. «В комплекте с ростом добавьте мне также, пожалуйста, стать и стиль, как у Галины», — вздыхала Вася. «А мои непослушные волосы, вздыбленный пожар, замените, пожалуйста, на такой стильный ежик, как у Галины, предполагающий череп правильной формы. И, кстати, тогда уж и мой неправильный череп замените тоже. Хотя что череп, если так подумать, менять во мне надо все. Потому что я вся какая-то неправильная и недоработанная, особенно на фоне сделавшей себя Галины». Вася хотела себя доработать и надеялась на помощь психолога, поэтому уже 2 месяца исправно ходила к ней на прием. В результате этих визитов не то чтобы засор в Васиной голове окончательно устранился, но все же после рекомендаций психолога что-то в Васином сознании прояснилось. А посему Вася внимательно относилась и к словам психолога, и к ее заданиям. Обычно после сеанса Галина давала ей практические задания. Например, в последний раз она посоветовала пациентке постоянно вносить в свою жизнь что-то новое и развивать креативное мышление. Следуя полученным рекомендациям, Вася теперь каждый день старалась делать даже самые обыденные вещи иным, непривычным способом. Например, идти домой другим маршрутом, или чистить зубы левой рукой, или ходить задом наперед, прочла Вася в утреннем посте, который психолог разместила в своем блоге в интернете. Вася, пришедшая в этот день на работу непривычно рано, отвлеклась от витрины с пряниками и огляделась по сторонам. Соседние отделы были еще закрыты, ни продавцов, ни покупателей пока не было. Только где-то вдалеке маячила унылая фигура охранника. Вася вышла из своего отдела и начала пятиться задом наперед, резво перемещаясь в сторону эскалатора. Пятилась и на кого-то напятилась. Развернувшись, она поняла, что влетела прямо в живот Максима Владимировича. Задрав голову, маленькая Вася увидела глаза директора, в которых не было ничего доброго. «Нет, вы все-таки меня караулите. Вы это специально, да?» — начал Максим Владимирович. «Здрасте», — холодно сказала Вася. «Вот скажите, Колокольцева, зачем вы это делаете?» — усмехнулся Максим Владимирович. Вася напряглась. Ее так и подмывало сказать этому неприятному типу, что он слишком много о себе воображает. Однако она сдерживалась и как мантру повторяла про себя услышанную недавно фразу о том, что спорить с дураками себе дороже, потому что они стащат вас на свой уровень и задавят опытом. «Никогда не спорьте с дураками», — еще раз внутренне пробубнила Вася, буквально зажимая себе рот руками. «Молчи, Василиса, молчи!» «Куда бы я ни пошел, всюду вы, словно сидите в засаде», — наседал противный Максим Владимирович. «Никогда с дураками», — повторяла Вася, чувствуя, что начинает закипать и что мантра не помогает. «У вас ко мне что-то личное?» — не успокаивался Максим Владимирович. «У вас паранойя», — отрезала Вася. «Ну а чего вы пятитесь в раскорячку, людей сшибаете с утра пораньше?» Вася пожала плечами. «Это такое упражнение, психологический тренинг». «Упражнитесь, пожалуйста, у себя дома», — строго сказал Максим Владимирович. «Мне порядком осточертели ваши дурацкие выходки». Между тем соседние отделы стали открываться, и появившиеся продавцы с интересом наблюдали за диалогом директора и Васи. «Где хочу, там и упражняюсь», — вдруг взревела Вася, наплевав на все разумные установки. «Да гори оно все синим пламенем. И не надо мне указывать. Вы очень много о себе понимаете». Максим Владимирович пожал плечами и пошел по коридору в сторону своего кабинета. После его ухода Вася еще 5 минут высекала искры, как очень растревоженная дракониха, но вдруг увидела, что навстречу ей спешит ее прекрасная подруга Оля Петрова, вернувшаяся из Москвы. «Это что, письмо капитана Гранта?» — хмыкнула Вася, выслушав рассказ подруги о ее московских приключениях. «Что-то такое важное, что нужно снаряжать экспедицию? Можно подумать, это письмо в бутылке с просьбой о спасении или важное предупреждение человечеству. Ну, не получила эта Женя поздравления от Леонида в 69-м году, и чего? Новый год для нее не настал? А, возможно, вообще получила, но среди десятков других поздравлений даже не заметила. Да может, это вообще не имело для нее значения?» «Может», — кивнула Оля, «но я должна удостовериться в том, что это так». Вася чуть было не покрутила у виска, но осеклась. Еле крутить, когда за последние дни Максим Владимирович несколько раз поинтересовался, нормальная ли она. И то сказать, где они вообще, нормальные-то люди? «Вероятность того, что мы найдем эту женщину, равна нулю», — вздохнула Вася. «Мы вообще про нее ничего не знаем, только имя, Женя, и что ее 50 лет назад любил какой-то Леонид». «Но это, наверное, важно узнать, что тебя кто-то когда-то любил. Что вообще может быть важнее этого?» — улыбнулась Оля. «Возможно, я ее не найду, если не судьба и все такое, но я хотя бы попробую». Подруги сидели в кофейне-стекляшке торгового центра, откуда был виден центр торгового комплекса. В этот момент работники центра украшали холл, готовя его к новогодним праздникам. По огромной елке, которую установили сегодня, стоял Максим Владимирович и отдавал рабочим распоряжение. «У, неприятная личность, Дедом Морозом прикидывается, но я-то знаю, что он из себя представляет», — сморщилась Вася, глядя на директора. Если бы недобрый взгляд мог прострелить человека, Максим Самохин уже был бы прострелен во всех местах. «Елка, Новый год, надо же! И скоро декабрь», — вздохнула Оля. Вася, наконец, перестала сверлить взглядом Максима Владимировича, посмотрела на подругу и даже не спросила у нее, а констатировала. «Значит, все-таки будешь искать эту Евгению?» Оля кивнула. «Буду». «Но почему?» — воскликнула Вася, уже зная, что ответит твердолобая Петрова. «Ну, она и ответила именно так. Потому что так надо», — сказала Оля. «Кому надо-то?» — пробубнила про себя Вася, но вслух сказала. «Ладно, я тоже в деле. Вместе будем искать». «В конце концов, если это надо Петровой, значит, и ей тоже. Мушкетеры мы или где?» И еще один поезд летел стрелой через белое пространство, догонял тот, что увез нежную девушку с серо-голубыми глазами. Андрей пил горячий чай по третьему уже кругу и смотрел в окно. В какой-то миг, увидев свое отражение в оконном стекле, он хмыкнул. «Ну и видок. Под глазами тени, небритый. Тоже мне последний недобитый романтик». Главное, что романтиком он никогда не был. Его работа не позволяла видеть мир местом, населенным розовыми единорогами. Слишком много боли, грязи, человеческой неустроенности, поломанных судеб ежедневно проходило мимо него. Но в этой девушке с открытками его и привлекло то, что она была из какого-то другого мира, в котором люди подписывают друг другу открытки добрыми пожеланиями, помнят свое счастливое детство и ощущают себя детьми. В его новой знакомой было что-то такое необычное и светлое, из-за чего он и сорвался за ней вслед. При этом он уже успел внутренне себя одернуть. «Андрюха, успокойся, ты же медик, и понимаешь, что влюбленность — это просто физиология, набор определенных химических процессов, которые происходят с человеком, когда он влюблен. Это не дурацкие бабочки в животе, поющие соловьи, стихи, серенады. Это надпочечники выбрасывают в кровь фенилэтамин, и тебя потряхивает, колбасит о стены вагона, потому что психоактивный фенилэтамин раскачивает твою психику, сносит башню. Держись, Гордеев». Потом подключаются серотонин с эндорфином, и все. Тебе кажется, что без этой девушки ты не можешь жить. А на самом деле все прозаично и просто. Но после этого критического замечания Андрей вспомнил серо-голубые Олины глаза и сказал своему внутреннему то ли критику, то ли химику и цинику, то ли все их компашки, чтобы они заткнулись и засунули свой фенилэтамин куда подальше. «Не хочу ничего знать», — усмехнулся Андрей. Уже в поезде он нашел адрес музея и прямо с вокзала рванул туда, чтобы успеть до закрытия. То ли серотонин с эндорфином делали свое дело, или просто у него было прекрасное, назло всем понедельникам, настроение, но он буквально летел по улицам любимого города. «Здравствуй, город, и это небо, совсем не такое, как в Москве. И площади, дворцы, мосты, реки — все знакомое и любимое». Он любил Петербург. Еще в студенчестве он часто приезжал сюда на выходные. У них с друзьями сложилась своеобразная традиция — купить самый дешевый билет, сесть в пятницу на вечерний поезд, зависнуть в какой-нибудь кофейне или развеселом баре, долго, иногда до утра, бродить по улицам, а потом заблудиться в причудливых лабиринтах старых питерских дворов, кормить уток на набережной, смотреть, как разводят мосты. В последние годы из-за работы он не мог приезжать сюда так часто, как раньше, но несколько раз в году обязательно выбирался. Он легко домчался до нужного переулка и дома и... споткнулся о закрытую дверь. На большой красивой табличке над входом было написано «Музей детства», но под ней висела другая поменьше «Музей закрыт». И никаких разъяснений, насколько закрыт, почему. Андрей затряс дверь сильнее. Ничего. Он подошел к окнам, попытался заглянуть внутрь. И в этот миг рядом раздался чей-то голос. Обернувшись, он увидел высокого пожилого незнакомца, который внимательно наблюдал за ним. «А скажите, вот этот музей...» — начал Андрей. «Написано же, что закрыт», — коротко ответил мужчина, буравя Андрея глазами. «На сегодня уже закрыт?» — не понял Андрей. «Вообще закрыт», — отчеканил незнакомец. «Больше не работает». «А давно?» — расстроился Андрей. «Давно, года два», — быстро ответил незнакомец. «Я живу в соседнем доме и помню, как их закрыли». «А может быть, вы тогда помните и подскажете?» «В музее работала девушка, русые волосы, голубые глаза». «Не было там никаких девушек», — сказал незнакомец. «Тетки одни пенсионного возраста и мужик-директор». «А можно кого-то найти из...» «Нельзя», — упредил Андрея мужчина. «Говорю же, два года стоит закрытый. Никого нет. И не будет», — сказал, как будто отрезал незнакомец. Его голос казался странным и надтреснутым, а облик малоприятным. В нем было что-то острое, геометрическое. «Циркуль какой-то», — подумал Андрей. «Или пинцет». Взял и махом зарезал эндорфинового москвича. «Ну, спасибо», — вздохнул Андрей. «Ну и пожалуйста», — снова резанул незнакомец. Андрей пошел по улице прочь. Шанс найти девушку со старыми открытками растаял в серых петербургских сумерках. Увидев кофейню через дорогу от музея, он зашел в нее, чтобы выпить кофе. Андрей почувствовал, что резко навалилась усталость и что этот понедельник вдруг догнал его. «Сделайте два двойных эспрессо», — попросил он бармена. «Так, чтобы точно взбодрило, а то мне еще как-то надо погрузить себя в поезд». Бармен сочувственно кивнул. «Бывает». Потягивая свою убойную дозу кофеина из двух чашек, Андрей смотрел в окно. Открытки счастья. Хорошая девушка Оля. Надежды на что-то, что он бы не смог точно сформулировать. а лишь обозначить как новое, светлое, прекрасное. Ничего из этого не сбудется. Ну что ж, значит, точно не судьба. Покинув кофейню, он пересек улицу и вышел на оживленный перекресток. Андрей не знал, насколько сильно работает противодействие не судьбы, потому что в тот момент, когда он растворился в толпе, в переулке появилась девушка, навстречу с которой он так спешил. Выходя из торгового центра, Оля увидела Максима Владимировича, помогавшего украшать холл. Пройдя мимо него, Оля поздоровалась, и тот доброжелательно улыбнулся ей в ответ. «И чего Вася на него взъелась?» — подумала Оля. Лично ей Максим Самохин казался симпатичным, тем более, что он и на директора-то был не похож. Никакого зазнайства, со всеми вежлив, держится просто, даже сейчас наравне со всеми таскает ящики. Оля шла по улицам города. Подступающие лиловые сумерки добавляли Петербургу красок, которых ему сейчас так не хватало. А в воздухе уже была особенная свежесть предзимья. И все-таки до настоящей зимы, декабрьских праздников и радости еще надо было как-то дожить. Она с грустью подумала о своем музее. Новостей от Дим-Димыча не было, судьба музея оставалась неизвестной. Ей вдруг остро захотелось пройти по любимым залам, увидеть маленький закуток, который она в шутку называла своим кабинетом, и где она так любила коротать свободное время. В конце концов, музей закрыт для посетителей, но разве сотрудникам запрещено его посещать? Словно приглашая Олю осуществить задуманное, к остановке, где она сейчас ждала автобус, чтобы ехать домой, подкатил троллейбус, чей маршрут пролегал до музея. «Это судьба», — улыбнулась Оля. Перед тем, как пройти в здание, она забежала в знакомую кофейню, где так часто пила кофе. Бармен узнал ее и приветливо кивнул. «Вас давно не было». Оля села за столик у окна, чуть подвинула две пустые кофейные чашки, которые еще не успели убрать от предыдущего посетителя, и посмотрела на темные окна своего музея. Ей так хотелось, чтобы в них снова горел свет. Мимо по улице прошел, а вернее пронес себя с каким-то странным вызовом миру человек-треугольник. «Вот кто, должно быть, радуется тому, что нас закрыли», — усмехнулась Оля. Набрав код от замка на входе, она вошла внутрь. Непривычные для этих стен темнота и тишина показались ей оглушительными. Надо было разогнать этот мрак, она включила свет и гирлянду на новогодние елки. Елка благодарно мигнула. «Привет, Оля!» Гусеница на картине все так же беседовала с Алисой. А в Олином закутке кабинете на столе лежал плакат, который она не успела дорисовать. Оля взяла детский узорник со стекляшками и потрясла его. Стекляшки сложились в волшебную картину. Потом еще и снова. И каждый новый узор был неповторим. Даже в игрушечной трубе заложено бесконечное количество вариантов и комбинаций. Что уж говорить про нашу жизнь, в которой есть спасительная возможность постоянно что-то менять, собирать разрозненное в целое, делать выбор. И в этот вечер, среди других возможных вариантов дальнейшего развития событий, Оля выбрала самый нелогичный и странный. Она решила, что будет приходить в закрытый музей и сделает новогоднюю выставку, как и собиралась. Назло всем жалобщикам, тайным недоброжелателям, всей этой искривленной неправильной геометрии, темноте за окнами и хандре. Никто не может помешать ей делать то, что кажется ей правильным. Она обещала Дим-Димычу новогоднюю выставку? Ну так она ее сделает. В конце концов, можно и открытки подписывать, и искать человека из прошлого, и готовить выставку. И как только она приняла решение, какой-то надтреснутый голос внутри нее сказал с ехидной интонацией. «Ты берешься за три бессмысленных дела. Глупейшее, бесполезное занятие, обреченное на провал». И тогда Оля вспыхнула и резко ответила этому своему внутреннему критику, собственному тайному недоброжелателю, который живет в каждом из нас и неизменно критикует наши поступки и лишает нас веры в себя. «Спасибо за информацию, но я все-таки сделаю то, что считала важным. Возможно, у меня ничего не получится, но я хотя бы попробую». На висевшей напротив картине гусеницы с Алисой эти старые мастера театра абсурда одобрительно закивали. «Все правильно. Иногда ты просто делаешь что-то вопреки всему, потому что это бессмысленное может быть важным». Обратный путь до вокзала был уже не таким легким. Откуда-то налетел пронизывающий, такой только в Петербурге бывает, злой ветер. Он толкал Андрея в спину: «Давай, давай, проваливай». Петербург казался суровым и неприветливым. Андрей чувствовал себя теперь так, словно он разлетелся к кому-то навстречу, веселый, радостный, с душой нараспашку, а его будто огрели обухом по голове. «Охолодитесь, молодой человек. Не будет у тебя томного вечера понедельника в компании с понравившейся девушкой, а будет утомительная дорога домой, поезд, навалившаяся вдруг усталость и недовольство собой». Когда поезд тронулся, он мрачно усмехнулся. «Ну что ж, город на Неве, спасибо за теплый прием». Андрей прислонился к окну и закрыл глаза. Его внутренний циник нашептывал ему в оба уха. «Дернул тебя черт схватиться и побежать за девушкой, которую ты видел один раз в жизни. Лучше бы остался дома, выспался, посмотрел кино, а теперь 6 часов будешь трястись в этой ласточке». И в этот раз Андрей был с ним согласен. Потом он просто заснул и проснулся, когда объявили, что поезд прибыл в Москву. Тогда наш несостоявшийся лирический герой подхватил рюкзак и пошел к выходу.